Глава 48. Зейд. «Значит, напрягаться будешь ты, доктор», — хмыкнул я, вдыхая сладкий дурманящий аромат ее волос. Моя ладонь медленно оглаживала ее теплую кожу. Василина сонно и податливо льнула ко мне, выгибаясь навстречу прикосновениям. Ее тело отзывалось на ласку так искренне, что у меня перехватывало дыхание от глухого собственнического восторга. Мне оставалось лишь гадать, каким образом мое тело успело так перестроиться, найдя навигацию исключительно по ее компасу. Словно до того момента, когда мы впервые занялись сексом, все прочие женщины, весь мой прошлый опыт, были лишь какой-то разминкой, дурацкой, неинтересной, скучной. С Василиной все было иначе. Она стала моей ломкой, моей личной дозой адреналина и дофамина одновременно. Месяцы без нее превратились в пытку, и теперь, когда она лежала в моих руках, я планировал выжать из этой ночи все до последней капли. Моя свободная рука скользнула ниже, небрежно сминая тонкую ткань ее шорт и стягивая их вместе с бельем. Василина тихо охнула, инстинктивно пытаясь двинуть бедра, но я легко развел их своей ногой. «Не прячься, карамелька», — хрипло прошептал я, касаясь губами ее шеи. Мои пальцы скользнули в самую глубину, и я едва сдержал утробный рык. Она была влажной, горячей и такой отзывчивой, будто для того, чтобы возбудиться, доктору было достаточно лишь звучания моего голоса. Я нащупал чувствительную горошину и начал медленно, методично ее оглаживать. Я хотел насладиться тем, как она теряет контроль, пока мой указательный палец выводил круги. Василина закусила губу, стараясь сдержать стоны, но они все равно срывались с ее губ прерывистыми влажными выдохами. Звуки, что она издавала, заводили меня еще сильнее. Я ощущал болезненную пульсацию в пенисе. Сейчас казалось, что вся кровь из тела прилила к этому органу. Но все же я не желал торопиться. С доктором мне хотелось растянуть секс на часы, сутки или на всю жизнь. Я готов был бесконечно купаться в сладком запахе ее кожи, питаясь нектаром из ее киски. «Зейд!» — ее голос дрогнул, срываясь на скулёж. «Я здесь, девочка моя. Расслабься». Мой голос стал ниже, превратившись в глухой рокот. Я усилил нажим и ускорил темп. Все же опыт с другими женщинами не прошел зря. Мое распутство имело и свои плоды. Мой указательный и средний палец скользнули ниже и плавно погрузились в ее тесную горячую киску. Я чувствовал, как ее внутренние мышцы начинают судорожно сжиматься, обхватывая мои пальцы. Кислорода в комнате стало катастрофически мало. Мы выжигали его своим участившимся дыханием, горящими телами. Василина задыхалась, ее грудь тяжело вздымалась, она комкала простыню, выгибаясь навстречу моей руке. Она балансировала на самой грани, умоляя о разрядке всем своим существом. «Пожалуйста, Зейд, пожалуйста!» — прохрипела она в полубреду. Я резко остановился и вынул пальцы, обрывая ласку в тот момент, когда до взрыва оставалась доля секунды. Она возмущенно простонала, повернувшись ко мне, распахнув потемневшие глаза. В тусклом свете спальни она выглядела такой растрепанной, такой голодной и порочной, что у меня сорвало тормоза. Боль в зашитом боку ушла на десятый план. «Иди ко мне», — приказал я, осторожно перекатываясь на спину и откидываясь на подушке. «Оседлай мое лицо». Она замерла на секунду. Меня обдало жаром от того, как вспыхнули ее щеки от моей просьбы. Но спорить мой правильный доктор не стала. Желание было сильнее смущения. Василина поднялась на колени и грациозно перекинула ногу через мою грудь, следя за тем, чтобы не задеть повязку на левом боку. Я положил свои ладони на ее бедра, помогая устроиться удобнее, и как только она опустилась ниже, мой язык коснулся ее пульсирующей плоти. Василина громко вскрикнула, запрокидывая голову назад. Мне хотелось вылизать каждый миллиметр ее маленькой ароматной киски. Мой язык дразнил, скользил, проникал внутрь. Ласкал ее с таким усердием, словно это была единственная влага в пустыне. Я пил ее стоны, чувствуя, как она извивается надо мной. Мои руки жестко фиксировали ее бедра, не давая отстраниться, заставляя принять это удовольствие целиком, без остатка. Она зарылась дрожащими пальцами в мои волосы. «Боже!» — выдохнула она, теряя связь с реальностью, совершая почти неконтролируемые движения бедрами, едва не трахая своей киской мой нос, позволяя языку проникнуть чуть ниже, в более укромное местечко. Оргазм ударил по ней, пока она продолжала седлать мое лицо. Ее тело затряслось в мощных спазмах, и она залила мой язык своим сладким нектаром. Я собрал все до капли, чувствуя мужское удовлетворение от того, что довел ее до такого состояния. Василина обмякла, тяжело дыша. Но я не собирался останавливаться. Моя собственная плоть все еще оставалась твердой и болела от напряжения. «А теперь твоя очередь», — хрипло произнес я. Она не заставила себя просить дважды, аккуратно сползла ниже, устраиваясь над моими бедрами. Опираясь руками по обе стороны от моего торса, она приподнялась, направляя меня в себя, и медленно, мучительно, сладко опустилась до самого основания. Я со свистом втянул воздух сквозь зубы. Чувствовать, как ее узкая горячая лона поглощает меня целиком, было равносильно удару тока. «Ты сводишь меня с ума, карамелька!» — прошипел я, ловя ее талию. Она заскользила на мне, сначала плавно, бережно, явно помня о моих швах. Но я не мог просто лежать, инстинкты брали свое. Мои бедра рефлекторно подались навстречу ее движениям, задавая жесткий ритм. «Зейд, тише, швы!» — попыталась она остановить меня. «Плевать на швы!» — выдохнул я, забиваясь в нее глубоко, до самого упора. И она сдалась. Отбросила осторожность и отдалась инстинктам. Она двигалась на мне быстро, выглядя при этом как амазонка, сразившая заклятого врага, и теперь трахающая его в подтверждение своей победы. Черт, прекрасное видение. Ее кожа блестела от пота. Темно-розовые соски возбужденно торчали, а растрепанные после сна волосы следовали за движениями ее бедер, как победный флаг. В полумраке комнаты раздавались лишь влажные шлепки тел и наше сбивчивое дыхание. Я сжимал ее задницу, помогая задавать темп, чувствуя, насколько близко к пику. Жар ее тела, невероятная теснота и вид того, как она скачет на мне, выбили из меня последние остатки самоконтроля. «Моя!» — прохрипел я, делая особенно резкий выпад бедрами. Мы сорвались в пропасть одновременно. Василина закричала, сжимаясь вокруг меня тысячи крошечных пульсирующих тисков, вытягивая из меня всю сперму без остатка. Обессиленная, она аккуратно рухнула мне на грудь, уложив голову на здоровую часть моего тела. Ее сердце билось заполошно, в унисон с моим. «Кажется, я люблю вас, господин преступник», — произнесла сокрушенно. Голосом, полным грусти и тоски, даже не подняв на меня глаз. Будто это самое ужасное, что могло случиться в ее жизни. Черт!